Эпилог. Арина Максимова. Знаете, иногда кажется, будто жизнь состоит из череды событий, которые словно специально пытаются тебя сломать. Испытания идут одно за другим, и ты уже не знаешь, выдержишь ли очередной удар. Но потом наступает день, когда все встает на свои места, и все пережитые страдания обретают смысл. Сегодня именно такой день. За окном уже густели сумерки, мягко окрашивая комнату в теплые оттенки розового и золотого. Я стояла посреди гостиной, расставляя на столе тарелки и чашки, и ловила себя на том, что невольно улыбаюсь. Рядом со мной копошился Костя, поправляя уже идеально стоящие бокалы. Он выглядел таким серьезным и сосредоточенным, что я не смогла удержаться и тихо рассмеялась. «Костя, хватит переставлять их, ты уже все до миллиметра вымерил!» Он поднял на меня глаза и улыбнулся так нежно, что у меня на секунду перехватило дыхание. «Ну, Ариш, я же стараюсь», — произнес он слегка притворно обиженным тоном. «Сегодня первый вечер, когда мы соберем всех друзей. Я хочу, чтобы все было идеально». «Все и так идеально», — мягко сказала я, беря его за руку. «Мы вместе. Наш сын в порядке. И теперь вся семья и друзья рядом. Что еще нужно?» Он вздохнул, привлек меня к себе и поцеловал в висок. «Ты права. Главное, что мы вместе». Дверной звонок прозвучал внезапно, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Костя быстро направился открывать, а я поспешила следом, чувствуя, как внутри меня разливается приятное тепло от ожидания встречи с друзьями. Первыми вошли Громов и Стрельцов. Женя, как всегда, с широкой улыбкой и огромным букетом цветов для меня – а Игорь с пакетом вкусностей, который он привез по спецзаказу Леры, настаивающий, чтобы мы непременно попробовали ее новый рецепт пирога. Парни своих жен не взяли, потому что накануне отправили их вместе с детьми на отдых, от которого я пока отказалась. Данька был слишком маленьким, но девчонки взяли с меня обещание, что когда мальчишке будет годик, обязательно полетим вместе. Правда, у Титова на это были уже другие планы. Кое-кто уверенно так говорил о втором ребенке, что меня, честно говоря, пока слегка пугало. Данька рос активным мальчиком, высасывал из своих родителей все соки, поэтому о втором пока я старалась не думать, надеясь, что Костя останется благоразумным. За ними вошли Романов и Кравцов. Илья устало улыбнулся, кивнув мне и мягко потрепал по плечу Костю. Я заметила, как в этот момент Костя тихо ему буркнул. «Если снова напугаешь Арину разговорами про сон, я тебя точно придушу». Илья поднял руки, смеясь и оправдываясь, а я тихо улыбнулась, наблюдая за их взаимодействием. Казалось, мы были огромной и крепкой семьей, и это чувство заставляло меня счастливо вздыхать. Наконец, последним появился Дамир. Он вошел тихо, сдержанно улыбнулся, крепко пожал руку Кости и, встретившись взглядом с Кравцовым, внезапно замер. Я впервые увидела такую странную напряженную паузу между ними. Глаза обоих чуть потемнели, лица на мгновение стали суровыми, как будто между ними был незавершенный разговор, который никто не решался озвучить. «Привет», — осторожно произнес Дамир, словно проверяя почву. «Привет», — также сдержанно ответил Костя, слегка кивнув. Они смотрели друг на друга, и воздух вдруг стал тяжелым, наэлектризованным. Я растерянно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, в чем дело. Костя, очевидно заметивший этот странный момент, тяжело вздохнул и с тихим ворчанием сказал так, чтобы было слышно всем. «Идиоты! 100 лет в обед уже обоим, а ума ни на грамм не прибавилось». Дамир отвел глаза, явно почувствовав неловкость, резко сунул мне в руки подарок и выдавил из себя улыбку. «Это вашему малышу, Ариш. Надеюсь, пригодится. Ладно, мне пора. Просто хотел поздравить. Давайте, отдыхайте». Я растерянно посмотрела на него, не понимая, почему он так спешно уходит. Но Костя мягко пожал мне плечо, словно говоря, что сейчас лучше не вмешиваться. Я проводила Дамира взглядом, чувствуя легкое беспокойство и странную грусть от того, что он не остался с нами. «Кость, что происходит с ними?» — тихо спросила я, когда Дамир скрылся за дверью. «У них и терки, родная», — ответил он с тяжелым вздохом. «Надеюсь, когда-нибудь разберутся. Но ведь все будет нормально». Перебил он мягко и показал Кравцову кулак, который тот принял с виноватой улыбкой. разберутся сами, взрослые мальчики». Я лишь вздохнула и снова улыбнулась, стараясь вернуть себе хорошее настроение. И правда, парни уже не дети, разберутся сами. Не стоит вмешиваться, учитывая, что они дружат уже много лет, и чтобы между ними не случилось, оно явно очень важно. Скоро все расселись за столом, наполняя комнату смехом, шумом и теплом. Костя незаметно косился на меня, будто что-то задумал и волновался сильнее, чем обычно. Я чувствовала его нервозность, но не понимала причины, пока он вдруг не поднялся, прервав общие разговоры. «Друзья, мне нужно сказать кое-что очень важное». Голос его дрогнул, и он посмотрел прямо мне в глаза. Мое сердце забилось сильнее, а дыхание на секунду перехватило. Костя шагнул ко мне, опустился на одно колено и осторожно взял меня за руку. В комнате тут же повисла абсолютная тишина, и даже воздух будто замер в ожидании. «Ариш», — начал он тихо и взволнованно, — «мы с тобой прошли через ад, и я понял одну важную вещь. Я не могу и не хочу жить без тебя. Ты стала моей жизнью, моим воздухом, моей силой. Ты подарила мне самого замечательного сына, которого я люблю всем сердцем. Я хочу, чтобы ты стала моей женой официально и навсегда. Ты выйдешь за меня замуж». Мир на мгновение остановился, и я смотрела на Костю, не веря своим ушам и глазам. Сердце бешено колотилось, руки дрожали, но в душе расцветало такое счастье, что мне казалось, я сейчас просто взлечу. «Да!» — выдохнула я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Конечно, да!» — комната взорвалась аплодисментами, смехом и радостными криками. Друзья принялись поздравлять нас, но я ничего уже не слышала, чувствуя только тепло его губ и крепость объятий, в которых хотелось раствориться. Когда гости ушли, мы тихо зашли в детскую. Данька спал в своей уютной кроватке, такой маленький и беззащитный. Костя подошел ближе, осторожно погладил его по мягкой щечке, а потом взял его на руки, бережно прижав к своей груди. «Иди отдыхай, любимая», — прошептал он нежно. «Я побуду с ним». Я не стала спорить. Костя любил возиться с сыном и очень оберегал это их уединение, а я не была против. Это правильно. Легла в кровать и заснула мгновенно, впервые чувствуя абсолютный покой. Этот день навсегда отпечатался в моем сердце. Теперь мы были вместе, мы были настоящей семьей, и больше нас никто и ничто не могло сломать.